Три девицы. Три девицы под окном срали поздно вечерком. В три погибели согнувшись, примостились рядком. Расползались злые газы по деревне всей. Заразы, жопы выкатив калаш, засирали весь пейзаж. Видно, чем-то обожрались, коль так смачно просирались, и, измазавшись говном, матерились втроем. «Кабы я была царицей, — говорит одна девица, — я б с утра тогда еблась, не спеша, не торопясь, я пизду весь день чесала и хуип туда вставляла, штук по 10 сразу в раз, все деревни на показ. От хуела б я тогда, — говорит другая. Да, не пизди-ка ты, подруга, ты ж вонючая, как сука. У тебя за три версты дурно пахнет из пизды. Весь народ дуреет, прется и хуеет. Подмываться надо, блять, и не будешь так вонять. Молвит девица вторая. Я ж пизда, да не такая. Благородная пизда, и побрита, и чиста. Мужики, такое быдло мне давно уже обрыдло. Хуй возьмут наперевес и утянут прямо в лес. Обслюнявят, обспускают, все засрут и все охают, отъебут во все места. Им что жопа, что пизда. Если б я была царица, я б не стала мелочиться. Я б мужицкие хуи порубила на рубли железные, для бухла полезные. Ну а как тогда ебаться? Кому, милка, отдаваться? Так ведь ёбнешься от скуки, отвечает ей подруги. Лучше всех мужицкий хуй, так что сри, не паникуй. Сели девицы в кружок, навалили кучи, по деревне запашок терпкий и вонючий. Вы же, девки, просто бляди, вы живете ебли ради, не врубаясь ни шиша, что есть сердце и душа. А душа должна стремиться, третья молвила девица, не к пизде, не к феминизму, а к простому анонизму. Если я бы все дела стать царицей могла, я бы время не теряла. Я бы к лекарю пошла, принесла бы нитку, шила и колбу бы хуй пришила. Настоящий, заебись, чтоб один и на всю жизнь. Хуй стоячий, кожаный, кремами ухоженный. Вот тогда б я оторвалась, веселилась, развлекалась, мужикам бы не давала, я б сама себя ебала. Я б на вас, на всех подружки, насрала б большую кружку. Перестаньте притворяться, вам бы только поебаться. А всего-то, блять, на деле три дыры в обычном теле, всем известные места: горло, жопа и пизда. Опечалились подружки. Мы, хотя и побледушки, и ебемся, и бухаем, только вот не понимаем, как приткнуть к пизде ебальник, хуй на лбу засунуть в сральник и загнуться, это ж мука. Что-то ты пиздишь, старуха. Взяли девицу подруги, заломали белые руки, голову ее согнули и в пиздищу запихнули, в потную, ебучую, мокрую, вонючую. В жопу полную говна протолкнулась голова и осталась там навек. Задохнулся человек. Тут одна мораль, ей-богу. Хочешь срать, не морщи жопу, а когда повалит куча, не пытайся быть всех круче. Ну а коли сел посрать, жопу надо подтирать.